организовывать опционы и устраивать распродажи. Тебе нужно научиться тому, что ты можешь делать, и справляться с тем, что не можешь. Ты должен научиться понимать людей, как они ведут себя, когда сами себе не нравятся. Например, когда задиры на велосипедах дразнят детей помладше. Да, тебе придется делать вид, что тебе нет дела, когда тебя обзывают. Конечно, это всегда обидно, но тебе придется внешне мириться с этим, иначе в следующий раз они придумают дразнилку похуже. Я только надеюсь, что ты не забудешь собственные чувства. На случай, если решишь приставать к малышу, который младше тебя самого. Когда в последний раз я говорил тебе, что горжусь тобой? Боюсь, что не успею вспомнить. Меня ждет работа. Я помню, когда в последний раз на тебя кричал. Говорил, что мы опоздаем, если не поторопимся. Однако, ради справедливости, я больше покрикивал, чем шлепал тебя. На случай, если ты это читаешь, я тобой горжусь. Мне особенно нравится твоя независимость, то, как ты заботишься о себе. Хотя порой меня это чуточку пугает. Ты никогда не был особым нытиком, поэтому для меня ты суперребенок. Почему до отцов так медленно доходит, что ребенка 8 лет нужно обнимать так же часто, как и 4-летнего? Того и гляди, я начну хлопать тебя по руке и говорить: «Ну, что скажешь, парень?» Вместо того, чтобы обнимать тебя и говорить, как я тебя люблю. Жизнь слишком коротка, чтобы скрывать привязанности. Но почему до 8-летнего мальчика не доходит, что 36-летнего мужчину нужно обнимать так же часто, как и ребенка 4 лет? Жаль, что поездка такая короткая. Я хочу поговорить о прошлой ночи, когда твой младший брат уснул, и мы разрешили тебе остаться наверху и посмотреть матч Янки. Такие моменты незабываемы. Их не спланируешь заранее. Всякий раз, когда мы пытаемся спланировать что-то вместе, на деле все оказывается не таким, как было задумано. Всего на пару слишком коротких минут мне показалось, будто ты уже вырос, и мы сидим и разговариваем без этих постоянных: «Как твои дела в школе, сынок?» Я уже проверил твою домашнюю работу по математике единственным возможным для меня способом — при помощи калькулятора. Цифры тебе определенно лучше даются, чем мне. И вот мы разговаривали об игре, и я узнал про игроков куда больше, чем знал до этого. И я учился у тебя. И оба мы радовались, когда Янки победили. Что ж, вот и охранник, который переводит через дорогу. Наверное, он переживет всех нас. Я бы хотел, чтобы ты не ходил сегодня в школу, и мы поговорили. Но ты быстро выходишь из машины. Ты уже заметил парочку своих друзей. Я только хотел тебе сказать: я люблю тебя, сын. Виктор Б. Миллер. Что мы оставляем после себя? Всегда целуйте детей на ночь, даже если они уже уснули. Г. Джексон Браун-младший, писатель. В молодости Эл был талантливым художником, занимался керамикой. У него была жена и 2 отличных сыновей. Однажды вечером старший сын почувствовал сильную боль в желудке. Эл и его жена решили, что это обычное кишечное расстройство. Но недомогание оказалось острым аппендицитом, и в ту же ночь мальчик умер. Эл пережил нервный срыв из-за тяжелейшего чувства вины за смерть сына. К тому же спустя некоторое время его бросила жена, оставив его с 6-летним сыном. Травма и боль, полученные Элом после 2 таких событий, были невыносимыми. И чтобы справиться с ними, он начал пить. Со временем Эл стал алкоголиком. По мере прогрессирования алкоголизма Эл начал терять все, что у него было: дом, землю, работу. Под конец он умер в одиночестве в одном из дешевых мотелей Сан-Франциско. Когда я узнал о смерти Элла, я отреагировал с презрением, которое мир демонстрирует по отношению к тем, кто завершает жизнь, не имея определенных материальных благ. Какой неудачник! Как бесцельно прожита жизнь! Шло время,